Глава 29. Жорж внимательно смотрел на дорогу. За 10 часов езды он остановил машину лишь раз, чтобы заправиться. Ему чертовски повезло. После разговора с девушкой он понял, это дочь Седова, и удивился порядочности волка, правда, тут же решив, что волчара взял ее, чтобы было кого тыкать, а добравшись до золота, он ее прибьет. А девица-то, он усмехнулся, сама в петлю лезет. Услышав ее разговор с летчиком, он как-то сразу придумал якобы купленную машину. Наблюдая за растерянно оглядывающейся по сторонам девушкой, Жорж вдруг вспомнил о своем приятеле в милиции, живущем теперь в Сковородине. Сам он почувствовал надвигающиеся перемены, готовился к уходу из органов заблаговременно, изготовил себе точную копию удостоверения, сумел утаить пистолет, найденный во время обыска на одной из блат-хат, и скоро погорел, взяв приличную сумму, а тому, за кого давали, влепили 10 лет с конфискацией. Жорж, будучи дежурным по РОВД, избил какого-то интеллигента. Тот написал жалобу, ее долго разбирали, и он к удовольствию начальства подал рапорт об увольнении. Его приятель Яковлев Александр погорел через месяц после него, принуждая свидетеля изменить показания. Прокуратурой было возбуждено дело. Отсюда Сашку спас брат его матери. Какая-то шишка во внешторге. Они не виделись с год. Яковлев уехал в Сковородино к какой-то бабе и, как слышал Жорж, процветал, занимаясь рэкетом. Он тоже делал деньги. Набрав бригаду из знакомых уголовников, запачканных стукачеством, Жорж тряс спекулянтов. Одного пошерстили крупно, уверенные, что в милицию тот не обратится. В органы делец не пошел. Он оказался человеком Москвы. И тот устроил разбор. Жоржа спасло то, что, будучи капитаном, он за бесценок оказывал Москве ценные услуги. Так он познакомился с Антом, племянником полковника, совращенного Анной. Через Анта он и узнал Ковалеву. Они оба с ней спали, оба об этом знали и делали вид, что их связывает только деловые отношения. Свою бригаду Жорж отдал на расправу Москве, взамен получив киргиза с Бобом, с которыми он грабил дельцов, на которых указывал Ант. Через Анта он узнал и адрес Яковлева, который брал так на всякий случай. И вот он, этот случай. Полистав записную книжку и найдя телефон Сашки, он позвонил тому. И, не вводя в курс дела, попросил помочь и пообещал хорошо заплатить. Тот со своей бригадой был на мели и с радостью согласился. И вот Жорж на машине Яковлева вез волка с девушкой. Он усмехнулся, вспомнив, как она выговаривала парню за то, что она договорилась, нашла попутную машину до Якутска, а он где-то ходил. Волк виновато оправдывался, мол, искал автовокзал и заблудился. Киргиз не появился. Видно, потерял волка и боится. Где-то сзади ехал Яковлев со своими парнями, которых он собрал на удивление быстро. Жорж отдал 5 и обещал еще 10 тысяч, если волк будет убит. А уж с девчонкой он сумеет договориться. Скоро будет небольшой городок Нагорный. Минуя его, Жорж предложит ночевку, благо палатка у него есть. Если волк откажется и сам сядет за руль, он, конечно же, согласится и чуть позже остановит машину сходить по нужде. Яковлев и его парни, подъехав, убьют волка, а он займется девчонкой. Посмотрев в зеркальце, Жорж едко усмехнулся. Девушка, положив голову на колени парня, спала. Волк, поддерживая Настю за плечи, увидел в зеркальце быстрый насмешливый взгляд лжекапитана. — Смейся, жаба! — прикрывая усмешку ладонью, зеваю, мол, прищурился волк. — Быстро ты хобби меняешь. Был мусором, а стал трусливым владельцем только что приобретенной машины. Хоть бы номер-то снял. За черт ты меня держишь. Скоро ты предложишь отдых. Или в туалет прямо не в моготу захочешь. Тут и нарисуются твои кенты. Интересно, сколько их? А знаешь ли ты, жаба, что ствол твоего узкоглазика у меня, и что в нем 5 патронов? Первую пулю я влюплю тебе. 1000 раз он мысленно благодарил проводницу за ее похмельную откровенность. В сквере у раненой он узнал, что руководит охотой за ним какая-то Нелли, и что у нее везде есть люди. Позвонив и сообщив, что в парке раненая ждет помощи, а также там 2 мертвых мужчин, волк помчался на вокзал, где его встретила сердитая Настя, которая, быстро остыв, радостно сообщила о предложении порядочного мужчины. Увидев приглашающе махавшего из синих жигулей этого порядочного, волк тоже обрадовался, согревая в кармане куртки рукоятку нагана. Быстро темнело, и Жорж включил фары. Покосившись назад, Виктор заметил на перевале, который они только что проехали, отсвет фар. Это могла быть любая машина, но волк ждал машины с подельниками лжекапитана. Что это не человек стаи, он понял еще в парке. И эта новость, что за 3-я сила, пугала своей неизвестностью. Волк ждал и хотел схватки, он был готов к ней. А Настя? Подготовить ее, не настораживая лжекапитана, чутко прислушавшегося к каждому сказанному им слову, не получилось. К тому же Виктор боялся, что девушка, узнав правду о порядочном мужчине, сорвется, закатит истерику или начнет возмущаться. Он посмотрел в окно. Уже несколько минут они ехали по улицам небольшого города. Жорж остановил «Жигули» на перекрестке, пропуская автобус, и растерялся, услышав спокойный голос Виктора. «Подождите, я спрошу, где гостиница. Переночуем здесь. Вы устали, а я по этим дорогам не ездил, да и умотался тоже. Сейчас в гостиницу, а утром тронемся». И, не дожидаясь ответа, открыл дверцу. «Извините», — обратился он к проходящей по тротуару женщине, — «вы не подскажете, как нам проехать к гостинице?» «Вот она», — улыбнулась женщина, показывая рукой на желтое 3-этажное здание слева от машины. «Спасибо». Виктор хлопнул дверцы. «А я в машине переночую. Вам завтра весь день снова за рулем, так что отдохните по-человечески». Жоржу послышалась насмешка в словах парня. Но отказаться от столь разумного предложения значит насторожить его, ибо сейчас он крайне подозрителен. Ночевать в гостинице, не предупредив Яковлева об изменившейся ситуации, тоже чревато неприятностями. Настоять на том, что в машине он будет ночевать сам, опять-таки дать парню повод возмущенно уйти, ах, мол, не доверяете. Ни то, ни другое Жоржа не устраивало. Но из 2 зол выбирает меньшее. И, согласно кивнув, он повернул машину к гостинице.